ты. Тебе нечем гордиться, ничего не сделано. Кола, чипсы и напиться по одной. Каждый второй тебя ткнет в твою же грязь. Не забывай, кто ты такой. Я не ты, но мы так близки с тобой. Будь собой, но не для всех игра роль. Может быть, это и есть любовь к самому себе. Да! Ты уже больше, чем герой. Больше, чем герой. Такой, какой есть, а ты слепой.